Глава 41. К машине возвращаюсь на негнущихся ногах. Дымов попросил помочь разобраться. «Ну ты умница, Петра. Просто молодец. Даже в голову не пришло, что он и здесь свою руку приложил. Ничего мне не сказал, когда я чуть ли не прыгала перед ним от радости, что Наташке теперь ничего не грозит. Еще и ляпнула, что само все разрешилось. Ага, само. Стыдно-то как. Без Дымова, похоже, чудес в моей жизни не бывает». Вспоминаю его взгляд тогда в приемной, такой спокойный и холодный. Ничем себя не выдал. Ну что за человек, а? Борюсь с желанием позвонить ему и прямо спросить. Кстати, какое отношение наш концерн имеет к спортшколе Швецовой? Хотя раз в область с Золотовым тут всем заправляли. Мысли скачут в голове как безумные, но я гоню от себя самую опасную. Он это сделал ради меня. Глупо, Петра, и эгоистично. Что ты вообще о себе возомнила? Может, Дымов решил насолить своим родственникам и просто так совпало. Ответ получаю, еще не дойдя до дверей нашего офиса. На парковке топчется шкаф. А ведь я только Юре и юристу говорила о своих проблемах. «Привет, малая». Лицо личного водителя Дымова растекается в довольной улыбке. «Ты чего опаздываешь? Босс уже здесь, кстати». «Привез уже Дмитрия Андреевича?» Вежливо спрашиваю, а самой хочется взять бугая за лацканы пиджака и хорошенько так допросить с пристрастием. «Как он?» «Дымов?» Шкаф пожимает плечами. «Да как всегда. Собранный, деловой. Сейчас гонять вас всех начнет. «Юр, помнишь, я тебе про Наташку рассказывала? Ну, про подругу свою. У нее проблемы на работе были». «В спортшколе», — важно кивает качок. «Конечно, помню. Ты тогда еще нервная была, парню морду набила». Дымов тоже удивился, сказал, что у тебя, наверное, что-то случилось. «Так, значит, и сказал?» «Чувствую, что кровь уже кипит внутри». «Ага». «Ну, я и объяснил, что у тебя проблемы, подружка любимая из-за каких-то уродов страдает». «А Дымов что?» — почти шепотом спрашиваю. «Да ничего. Сказал, чтобы я чуть быстрее ехал. И все. «А ты чего такая красная-то? Заболела, что ли?» На третьем этаже забегаю в туалет посмотреть в зеркало. Щеки по-прежнему горят. Не представляю, как сбить проклятый румянец. Уже собираюсь уходить, но слышу за дверью приглушенные голоса и чьи-то рыдания. Через секунду входят они. Девчонки. Те самые. Увидев меня, разговор прекращается сам собой, но Юлька как ревела, так и ревет. Что случилось? Молчание. Перевожу взгляд с Сашки на Валю, та отводит глаза. «Уволили!» — заикаясь, произносит ассистентка. «Денис, только что». «А почему?» — осторожно спрашиваю, а сама ловлю на себе напряженные взгляды двух других девиц. «Сказал, что не справляюсь, но это вранье. Это из-за Глеба и тебя». «Чего?» Ору так, что все трое испуганно прижимаются к стене. «Глеб, мразь последняя, ясно? Я чудом жива осталась из-за него». Пулей вылетаю из туалета, потому что чувствую, не сдержусь. Так им всем троим наваляю дурёхам, что пожалеют, что родились. «Петра?» — торможу прямо перед Кораблёвым. «Осторожнее, сшибёшь. Это правда, что ты уволил Юлю? За что?» Добродушная улыбка сразу исчезает с открытого лица Дениса. «Отойдём». Шеф уводит меня в переговорку подальше от любопытных глаз. Я сегодня уволил Юлю, потому что к ее работе у меня много вопросов. И она об этом знала. Я ее уже предупреждал. А в пятницу она ушла раньше времени и не подготовила мне документы для сегодняшнего совещания. И все выходные была вне зоны действия. Ясно? Да, то есть это не из-за меня. Не понял. Неважно, спасибо, что пояснил. На душе и правда полегчало. Юльку до обеда больше не вижу, хотя чувствую, что разговор нам еще предстоит. И не только с ней. Полдня помогаю ребятам с документами для конференции в Лондоне, которая будет в октябре. Дымов, кстати, тоже туда летит. Я его сегодня еще не видела, но встретиться нужно, чтобы еще раз поблагодарить и не только за свое спасение, но и за Наташкина тоже, и мобильный новый отдать. Не представляю, как буду смотреть ему в глаза. На обед иду не торопясь. Погода отличная, но это последние теплые деньки августа. Впереди обещают ливни и заметное похолодание. «Петра!» Знакомый женский голос заставляет изумленно оглянуться. Метрах в пяти от кафе на скамейке сидит Ирина. Вот кого я меньше всего хочу видеть сейчас, так это ее. Странно, что ей нужно. Прежде никогда сама ко мне не обращалась. «Привет». Машу рукой и собираюсь идти дальше. Нам не о чем с ней болтать, даже приличия ради. «Подожди». Она срывается с места и быстро, чуть ли не бегом, приближается ко мне. «Подожди, пожалуйста». Взволнованно. На лице нет привычной надменной вежливости. Не фарфоровая кукла ни разу. Первый раз замечаю у нее круги под глазами. «Я здесь, но я иду на обед, Ирина». «Послушай, те. Я ни при чем, ясно? Это все Глеб, я никогда его ни о чем таком не просила, да мне бы и в голову такой ужас не пришел бы». Она сбивчиво тараторит так, что я едва различаю слова. Все началось как шутка, Глебу и правда вы нравились, ну, и Дымова подразнить. Он терпеть не может Диму, но я никогда не...» «Да о чем вы говорите?» — обрываю Иру. «Что случилось?» Девушка меняется в лице. Изумление, растерянность, досада. «Так Дымов ничего не рассказал?» — чуть тянет слова. «Тогда забудьте». «Ну уж нет». Ловлю ее за локоть, заставляя остановиться. «Не так быстро. Теперь с самого начала. Причем тут Глеб и Дымов? Или идем сейчас к Дмитрию?» Блеф, конечно, но он сработал на все 200%. Мне кажется, Ирина даже уменьшилась в росте. Такой испуганной я ее не видела. Неужели она так боится Дыма? Рассказывайте сейчас. Она не смотрит на меня, кусая губы, явно решает что-то, а потом выдает. «Ты мне не понравилась сразу, Петра. Когда я тебя еще в глаза не видела, но слышала от Агнии. Я думаю, не надо объяснять, почему. Глеб сначала в шутку предложил с тобой замутить, когда вы только познакомились, отодвинуть тебя от Дымова, чтобы не мешало». «Да ладно!» — невольно восклицаю. «А я думала, что он такой приставучий. Ему нужны были деньги, а я хотела, чтобы ты была занята». Ирина пожимает плечами. «Мне не понравилось, как Дима смотрел на твой танец на этом чертовом корпоративе. А потом еще и на работу позвал». «Так ты платила Глебу?» «Теперь уже я и перешла на «ты», раз тут такое творится». «Ушам не верю». Ира бросила на меня злобный взгляд. «Недолго. Дальше Глеб уже сам. Понял, что бесполезно, что Дима все равно выберет тебя. У меня никогда не было иллюзий. Да он и сам сразу дал понять, что наши отношения не навсегда». «Потому что он женат?» Срывается с языка. «Нет». Ирина удивленно на меня смотрит. «При чем тут это? Дымов не живет со своей женой. И не жил никогда. Там нет брака». Она произносит это спокойно, совершенно безразлично, совсем не так, как до этого говорила обо мне. «В смысле? Тебе было все равно, что он женат?» Ирина смеется, а потом презрительно смотрит на меня. «Я не поверила Глебу, когда он сказал, что вы из-за этого поругались». «Бедный Дымов». «Он женат!» — почти кричу. «Неужели это ничего не значит для тебя? Это как себя надо не уважать, чтобы...» «Сюда смотри». Она резко дернула манжету блузки, и перед моими глазами оказалось ее запястье. «Видишь? На загорелой коже виднелся уродливый белый шрам и еще несколько маленьких круглых вокруг. Я была замужем. 3 года. За человека, которого любила больше жизни. Который бил и запугивал меня. Который не разрешал выходить из дома без него. И который делал вот это. Тушила меня сигареты, когда напивался с друзьями. 3 года я жила в законном браке. На радость родителям, которые были довольны, что дочь счастливо вышла замуж. А я молчала и боялась их разочаровывать. Муж каждый раз просил прощения и клялся в любви. Дымов ничего мне не обещал и ни в чем не клялся. Но 2 года с ним были лучшими в моей жизни. Я никогда не чувствовала себя такой защищенной, как с ним. Ко мне никто не относился с таким уважением и заботой, какие проявлял он. И мне глубоко плевать, что у него там, в паспорте. Я ничьих отношений не рушила. Но? Что но? Что ты вообще знаешь, чтобы судить? Холёная, сдержанная Ирина сейчас чуть ли не кричала. Ее щеки полыхали похлеще моих. Я просто не узнавала ее. Что ты знаешь обо мне? О нем? О наших отношениях? Если ты такая дура, что тебе нужен штамп в паспорте, а не человек, то мне жаль Дымова. Но он быстро придет в себя, когда все поймет про тебя. Она вдруг замолчала, приложила ладони ко рту, а я стою, будто пригвожденная к асфальту, и не понимаю, что ей ответить. И надо ли? Значит так, продолжает она уже более спокойно, своим привычным голосом. Скажу тебе то, что я сказала Диме. Подстава тебе в зодиаке — это не моя идея. Я ничего о долгах Глеба не знала. На этом все. Не дожидаясь моей реакции, она отворачивается и уходит. А я так и стою, ошеломленно глядя вслед женщине, которую терпеть не могу и которую, оказывается, совсем не знаю.